Страховка – твоя точка сохранения в игре под названием «Реальная жизнь». Не все финансовые угрозы исходят от злоумышленников с поддельными удостоверениями. Иногда неприятности случаются сами по себе. Внезапная болезнь в путешествии, сломанный ноутбук, без которого не сдать проект, или случайно порванные новые кроссовки. Такие события могут пробить огромную дыру в бюджете. Чтобы защититься от подобных багов, умные люди придумали страховку. Это твой личный safe point, точка сохранения. Страхование — это как договориться с друзьями. Вы все скидываетесь понемногу в общую копилку, и если у кого-то случается беда, ему помогают из этих денег. Только в роли друзей выступает большая страховая компания. Ты платишь небольшой взнос, а взамен получаешь гарантию, что в случае чего тебе покроют крупный ущерб. Это не скучная бумажка для взрослых, а продуманный ход. Например, медицинская страховка для путешествий стоит как пара чашек кофе, но если за границей ты сломаешь ногу, она спасет тебя от счетов на сотни тысяч рублей. А расширенная гарантия или страховка на новый смартфон или ноут — это спокойствие на случай, если гаджет решит умереть сразу после окончания стандартной гарантии. Думай о страховке как об аптечке или дополнительной жизни в игре, которую ты покупаешь за небольшую плату. Возможно, она тебе и не пригодится, но если наступит критический момент, ты скажешь себе спасибо за предусмотрительность. Защитившись от случайных неприятностей, можно увереннее смотреть в будущее. Но что делать, если ущерб нанесли не по случайности, а вполне намеренно? Например, продали некачественный товар или навязали ненужную услугу.